Имена, которые он назвал, Леопольд знал всю жизнь. Граф Калальта, приближенный императрицы, граф и графиня Тун, принадлежавшая к одному из знатнейших родов империи, баронесса Гуденус, известная своим покровительством музыкантам, и граф Хотек, канцлер Богемии. «Моцарт, граф Пальфи утверждает, что ваши дети играют как взрослые», — сказал граф Калальта. «Но мне кажется, что он преувеличивает». Не дав Моцарту ответить, он знаком приказал детям начинать. Первым номером они сыграли дуэт, выбранный Леопольдом. Дуэт был легок и в то же время весьма мелодичен. Затем дети исполнили свои сольные номера. Наннерль играла с большой выразительностью, но по-настоящему завладел всеобщим вниманием Вольферль. Баронесса Гуденус поцеловала Вольферля, и он рукой вытер щеку. Баронесса ему не понравилась. Она болтала, пока он играл. Леопольд решил, что высшее общество оскорблено грубой выходкой сына, но графиня Тун сказала: «Господин Моцарт, ваш сын играет даже лучше, чем о том писал наш двоюродный брат, епископ Пасаусский. Надеюсь, мы еще будем иметь удовольствие послушать ваших детей». «С превеликой радостью, графиня. Мы это устроим. Надо только выбрать удобный день». «Сколько вашему мальчику, Моцарт? Лет 10?» — спросил граф Калальта. Леопольд возмутился, но ответил любезно: 6, ваше сиятельство, всего 6. Непостижимо. Дата его рождения, ваше сиятельство, зарегистрирована в Зальцбурге». Графиня Тун попросила Вольферля сесть с ней за клавесин и показать, как удалось ему добиться такого легкого туше при исполнении сонаты Телемана. «Я играю на клавесине, но далеко не так хорошо, как вы», — сказала она, словно оправдываясь. Она обращалась с ним как со взрослым. У нее был прелестный певучий голос, и к тому же она была молода и хороша собой. Вольферль услышал, как граф Калальта с нисходительным тоном объяснял кому-то: «Вильгельмина недавно замужем. Она еще совсем девочка, ей всего 18». Но тут графиня вновь заговорила с ним и полностью завладела его вниманием. «Вольфганг, мелодия дуэта просто очаровательна. Она тронула меня до слез. По-моему, я никогда прежде его не слышала. Его написал Доминико Скарлатти, сын Алессандро. Это очень мелодичный дуэт. Вы сыграете мне его еще раз, когда приедете к нам?» «Да-да, обязательно, если разрешит папа». «Ну, конечно же, разрешит. Благодарю вас, Вольфганг, за прекрасный концерт. Благодарю вас, графиня». Вольфганг готов был играть все, что бы она ни пожелала. Будь он постарше, он бы непременно женился на ней. Леопольд ждал, что за концертом последует оживленный разговор о музыке. Но граф Калальта уже делал саркастические замечания насчет того, что англичане отбирают у Франции ее американские колонии, хотя Франция — союзник Австрии. Леопольд хотел было вступить в разговор и спросить, не угрожают ли Вене прусаки. В роскошной музыкальной зале это казалось маловероятным, но тут лакей дал знак, что Моцартам пора прощаться. Никто из гостей еще не собирался уходить, но Леопольд ничем не выказал свои обиды. К тому же это чувство несколько смягчилось, когда лакей вручил ему тонкие кружевные платки для госпожи Моцарт, великолепный веер для Наннерль, серебряные часы для Вольфганга и 20 гульденов для него самого. Концерт во дворце Калальта произвел впечатление на владельца гостиницы «Белый бык». Обычно Отто Хейнс относился к своим постояльцам пренебрежительно, но граф как-никак был одним из могущественнейших вельмож империи. Толстый краснолицый хозяин предоставил Моцартам более просторный и удобный номер и с тех пор именовал Леопольда не иначе, как «Ваше превосходительство, господин капельмейстер Моцарт», что очень смешило Вольферля. Он шутливо называл сестру: «Ваше королевское высочество, госпожа фон Аннерль».